Глава вторая, где я знакомлюсь с обитателями волшебной усадьбы. Я облизала пересохшие губы, не зная, какой ответ будет верным. Своим вопросом Лесик невольно разъяснил картину чужого мира. Идет война между псами и магами. Спросить бы у самих детей, к какому племени они принадлежат. Но я видела, что скорее окажусь на улице, чем узнаю, с кем имею дело. На войне право на стороне сильного или вооруженного. Сейчас оружие было у мальчика. Я человек. Просто человек. Я развела руки, показывая, что в них ничего нет. Мертвечка! Мальчишка не двигался, лишь повел колом, будто прикидывал, куда воткнуть. Только мертвецы теряют свою принадлежность к виду. Я не здешняя и ничего не понимаю в том, что творится вокруг. В моем краю нет разделения на псов и магов. «На ней волчья шкура», – прошептала девочка, дергая за штаны брата. Теперь я видела, как они похожи. Оба чернявые, смуглые, с темными глазами. Мама рассказывала, что белые волки водятся на севере. «Да, я с севера», – ухватилась я за подсказку. «А это шуба из соболя. Ее носила еще моя бабушка». Это было правдой. Когда-то шуба была длиной до пят, но я ее укоротила, о чем сейчас сильно жалела. Не тряслась бы от холода. Упоминание о бабушке подействовало на ребят расслабляюще. Видимо, и у них тоже сохранились чувства к доброй родственнице. Мальчишка опустил кол. Я же быстро сняла шубу и бросила детям. Пусть убедятся, что таких вещей здесь нет. Лучше слыть пришедшей с севера, чем принадлежать к одному из враждующих лагерей. Меня не волновало, псы мои новые знакомые или маги. Дети есть дети. Они требуют заботы и внимания, а я готова все это предложить в обмен на приют. Я могу быть полезной. Мягкий мех, красивый. Девочка прижала рукав шубы к лицу и в блаженстве закрыла глаза. «Если мы пустим тебя переночевать, утром уйдешь?» Мальчишка продолжал хмурить брови. «Если захотите», — ответила я, подходя ближе к камину. Сев на корточки, протянула к огню руки. Только сейчас заметила, какими те были грязными. Даже влажные рукава пиджака и свитера пестрели разводами. «У нас нет для тебя еды», — предупредил мальчик, отложив кол, но так, чтобы тот был под рукой. Он взялся за прутик, которым, поковырявшись в золе, выкатил новую картофелину. Девочка бросила мою шубку и переползла ближе, с нетерпением ожидая, когда брат разделит ужин на двоих. «Где же вы берете картошку?» Я не была уверена, что привычный овощ здесь называется так же, но девочка откликнулась. «На заднем дворе есть калитка, за ней огороды. Картошка там растет», — произнесла малышка, проглатывая голодную слюну. Лесик посмотрел на сестру осуждающе, но промолчал. «Я накопаю». Я поднялась. Сняла пиджак и развязала узел теплой шали, чтобы перетащить ее с талии на шею. Только в старых фильмах о тяжелых временах я видела, как женщины повязывали платки крест-накрест на груди. Тепло и не мешает работе. О том, чтобы идти копать картошку в шубе или пиджаке, я и подумать не могла. В свитере будет удобнее. Да и окончательно не испорчу хорошие вещи. «Нам тоже накопаешь?» — радостно откликнулась девочка. Я кивнула. «Где взять лопату?» «Там же, у калитки», — буркнул мальчишка с подозрением, оглядывая мои брюки. Дорогой костюм, который я надела для собеседования, окончательно потерял вид после валяния в канаве. Брюки немного подсохли, и я предпочла идти в них, чем переодеваться в сухую юбку, а потом извозить и ее. На обратном пути надо бы не забыть зайти в хлев и забрать свой узел. «Меня зовут Настей», — произнесла я, заправляя свитер в штаны и оправляя концы пухового платка. Пришло время налаживать более тесные отношения. Назвав имя, ты перестаешь быть безликим, и тебя запомнят. «А вас?» «Моего брата кличут Лесик, а я Ильга», — быстро ответила девочка. Ее глаза горели восторгом. Еще бы! Тетя не думала отбирать у них еду, а наоборот собиралась принести картошку для всех. Мальчишка ревностно следил за тем, как я копаюсь в его богатстве. Куча скарба, сваленного под окном. Я взяла с собой деревянное ведро. Оно было тяжелым, но не в руках же нести картошку. Не знаю, понимали дети или нет, что снег и морозы погубят картофель. Поэтому я хотела накопать его как можно больше. Грядущий голод гнал меня за добычей, несмотря на то, что я не чувствовала ног. Я дотронулась до ручки двери, чтобы открыть ее шире, когда Лесик остановил меня. «Лампу не забудь! Там темно!» Поднявшись, он выбрал одну из тех, что стояли на каминной полке. Запалил фитиль, прикурив его от каминного огня. Я думала, он сунет мне ее в руки и вернется к недоеденной картошке. Но Лесик натянул на голову шерстяной чепец с висящими чуть ли не до пояса шнурками и пошел впереди меня. Я не стала его отсылать в тепло и правильно сделала. Я бы заблудилась. Хитросплетение дорожек, кружащих вокруг главного здания, не сразу вывели нас к задней калитке. В прыгающем свете трудно разглядеть что-либо, но я все равно была поражена количеством пристроек. Некогда здесь велось большое хозяйство. Разводились куры, ветер трепал перья, прилипшие к мелкой решетке. В загоне для крупного скота виднелись наполненные водой поилки. За настежь распахнутыми воротами конюшни я разглядела основательные стойла. Под навесом чернел небольшой водоем. «Куда все делись?» — спросила я, понимая, что мальчишка может не знать. Он ответил не сразу. «Слуги угнали скот по приказу отца. Мы должны были ехать следом, но не успели». «Так эта усадьба принадлежит вам?» Я не сумела скрыть удивление. «Да», — коротко и зло ответил Лесик. «Почему же вы ютитесь в прихожей?» Я подобрала понятное определение каминному залу. Я видела две огромные лестницы, ведущие наверх. Да и на первом этаже хватало дверей, чтобы выбрать себе не такое большое, но более уютное и непродуваемое помещение. «Мы не можем. Дом нас не слушается. Ни одна дверь не открывается». «Что значит «не слушается»?» Я догнала мальчишку и пошла с ним рядом. Куда делись родители, спросить побоялась. «У вас на севере разве не так?» Он поднял на меня глаза. В них плескалась боль. «Разумный дом слушается только своих хозяев. Остальные ему не указ». «А вы? Почему он не слушается вас? Ведь вы дети хозяев. Если дом разумный, неужели он не понимает, что вы в беде?» «Еще раз говорю, он подчиняется только хозяевам, а маленькие дети не могут быть хозяевами. Должен быть кто-то старший». «А я? Если я скажу дому, что отныне я здесь старшая, он послушается?» Мальчишка красноречиво фыркнул. «Ты ему никто». «Выходит, как и вы». Я обернулась на громадину, нависающую над нами. Прекратился снег, в небе повисла луна. Даже при ее свете я не взялась бы подсчитать все этажи. Не меньше трех, если не брать в расчет чердаки, мезонины и башенки. Некоторые из них были очень высоки. «А через окна пробраться в дом не пробовали?» «Ты не заметила? На них крепкие решетки». Его голос звучал обиженно. Словно надулся, что я принимаю их за глупцов, сидящих и ждущих, когда двери сами откроются. «Но это же несправедливо!» В сердцах воскликнула я. «Дом обязан слушаться. Теперь вы его хозяева. Он должен заботиться о живущих в нем людях». «Но он не слушается». «Тогда он простое, бездумное существо». «Нет, даже не так. Он враг». В этот же момент раздался такой грохот, что я от страха присела и закрыла голову руками. «Что это?» Я подняла глаза на Лесика, всматривающегося в темный дом. «Рухнула голубиная башня», — ответил мальчик и, повернувшись, пошел дальше. «Это еще почему?» Я поднялась и побежала за ним. Мне было неловко за такое явное проявление страха. Дом совсем не выглядит старым. «Не пройдет и года, как он развалится. Нам придется искать новое жилище. Дома умирают, если их бросают хозяева». Слова Лесика звучали так. Точно он обвинял родителей в трусости и оставлении детей на произвол судьбы. «А где ваша мама?» Я не могла не спросить. Умерла. Давно. А отец? Сгинул. Но он может вернуться. Дом должен его дождаться. Зачем он хоронит хозяина раньше времени? Разве ты не видела, что творится на дороге? Никто не вернется. Дому все равно, мир вокруг или война. Для него главное, чтобы в нем жила живая душа, о которой нужно заботиться. А если его покинули, то и ему незачем жить. Он будет рушиться, хотим мы того или нет. То есть ты хочешь сказать, что дом тоскует без хозяев и тихо умирает? Он умирает громко. В доказательство слов Лесика с шумом обрушилось еще что-то. Ты не боишься за Ильгу? Я в беспокойстве оглянулась. Надо было ее с собой взять. Ей, наверное, страшно. Она привыкла. Сначала рушится то, что для дома незначительно. Кому сейчас нужна голубиная башня? А вот когда расколется пополам парадная лестница, то это верный знак, что пора бежать. Мы с Ильгой видели такие дома. Остается лишь груда камней. Я поняла, что детям пришлось поскитаться, прежде чем они вернулись домой. Давно идет война. 3 зимы. Прилично, выдохнула я, понимая, как тяжко приходится беззащитным детям. А кто тогда сажал картошку? Вы сами? Нет, ее посадили слуги. Незадолго до того, как война пришла в наш край. Убрать не успели. Я улавливала ложь в словах мальчишки, но никак не могла понять, что именно было неправдой. Я перебирала в голове цепочку событий, пытаясь нащупать несоответствие. Итак, когда война подобралась близко к усадьбе, отец потребовал угнать скот. Из дома ушли все слуги, незадолго до этого посадив картошку. Но сам хозяин с семьей не успел спастись. Дети, потеряв где-то отца, поплутали по дорогам войны и вернулись. Картина бегства и возвращения была какой-то невнятной, но я решила не давить на мальчика. Еще будет время выяснить, с кем меня свела судьба. Это хорошо, что не успели убрать урожай. Нам будет что есть. Нам? Лесик недовольно оглянулся на меня. Конечно, нам, твердо ответила я. Как я могу бросить маленьких детей? Я же не бездушный дом. «Мы не маленькие», – буркнул мальчик. «И до сих пор справлялись сами». «Разве тебе не будет легче, если рядом окажется взрослый? Я умею шить, варить, печь. Я же вижу, что вы замотаны в тряпки. А на ногах?» Я посмотрела вниз и прикусила губу. На мальчишке не было обуви. Совсем. «И давно ты так ходишь?» «Нет, я кинул посушиться у огня». Буркнул мальчишка и вручил мне лопату. Мы пришли.